Глава 83. Неожиданный выбор. Ван Джун также аплодировал с энтузиазмом. Он знал, как это сложно, и тоже не ожидал, что Сноули настолько преобразится. Ван Джун рассчитывал, что она достигнет прорыва в практике младшей техники слияния, но она смогла перейти на земной ранг. Аплодисменты со стороны команды «Абсолютный ноль» были не менее теплыми. Скромница из ледяных облаков, и пусть сейчас она выступает в составе «Саламандр», это не отменяет того факта, что в будущем эта девушка станет опорой для их страны. К тому же не стоит забывать о благословении ледяного дракона. Сноули является символом для многих граждан их федерации, и ее успех имеет для них еще большее значение. Ее способность вливать свою X-энергию в оружие и делать выстрелы без потери урона с большой дистанции – действительно что-то с чем-то. Последнего выстрела в этом бою оказалось достаточно, что любой ее противник теперь будет испытывать желание совершить самоубийство. Неожиданная победа в первом бою дала саламандрам тактическое преимущество, и Зонд Киририк был не в восторге от такого события. «Генрих!» – произнес он серьезным тоном. «Понял, капитан!» Это был штурмовик с огненной способностью. Изначально Ван Джен планировал вторым отправить Кёртиса, но раз дело приняло такой оборот, он посмотрел на пылающую рвением Ли Синь. Пожалуй, ей стоит попробовать. Каждый хотел проверить себя, и теперь пришло время Ли Синь принять вызов. К тому же огненная способность против огненной способности – это будет не так уж и плохо. Бушующее пламя должно дать ей преимущество. Когда Ли Синь услышала, что ей нужно выходить на площадку, в ее глазах промелькнул азарт. Она отличалась от Сноули количеством сомнений в своей голове, и потому только обрадовалась возможности сражаться. «Я вдруг поняла, что в команде Саламандр слишком много красавиц», — сказала Юань Дун, надув губы. «Вы только посмотрите на эту марсианку, как она виляет своим большим задом!» Дзянь Сюйдье рассмеялась. «Какое тебе дело до размера чужой задницы и того, как ей виляют? Неужели ревнуешь?» Дун сразу же покраснела. «Да нет мне никакого дела. Просто Сноули вела себя куда более пристойно, чем эта Ли Синь. Я слышала, что марсианские девушки весьма открыты в этом плане. Даже поговаривают, что если им понравится мужчина, и тот ответит им взаимностью, они готовы заниматься этим даже в переулке», — вставила свое слово Уян Жулю. В этот момент лицо Линь Хуэйнь выразило непонимание. «Чем этим?» На сей раз покраснела уже Цянь Сюйдье. «Жулю, ты слишком пошлая!» Жулю в ответ приняла невинный вид. «Вообще-то это вы разглядываете тут чужие задницы и обсуждаете, насколько они хороши. Ли Синь такой же член команды, как и все остальные. Вы слишком много себе напридумывали», — заявила вдруг Линь Хуэйнь. «О, моя дорогая маленькая принцесса, а ты в таком случае слишком наивная. Посмотри на эту женщину. У нее есть все: грудь, задница. Она излучает сексуальность с головы до пят. Сама подумай, будь ты парнем, и если бы перед твоими глазами постоянно маячила такая фигура, ты бы выдержала подобные искушения? Это не такая уж и большая проблема», — почти шепотом ответила Хуэйнь. Однако ее подруги с ней явно не согласились. Так или иначе, они чувствовали, что Ли Синь слишком опасна в этом плане. Все-таки девушки странные существа. Они способны переживать о всякой всечине, даже не имея к этому никакого отношения, а вот к самому главному – вопросу победы или поражения – относиться совершенно несерьезно. Красавицы всегда были любимы публикой, особенно такие сексуальные, как Ли Синь. Фактически, чем дальше заходил турнир, тем меньше в нем оставалось участников девушек, может быть и не так мало, как всем казалось, но точно не все они способны выйти на площадку. Саламандры резко выделялись в этом плане, все таки Ли Синь всегда относилась к главной силе. Ее боевая мощь поразительна, и что еще удивительнее, происходит она от боевого искусства. До этого же всех смогла удивить другая девушка из этой команды, она достигла прорыва в способностях X. Как ни крути, но благословленный ледяным драконом – это особый случай. Сноули молча присела сбоку от Ван Джена, но ее сердце все еще билось в учащенном ритме. Сражение, через которое она только что прошла, казалось ей сейчас осуществлением мечты. Ей удалось полностью раскрыть свои врожденные способности. Это было немного шокирующе, и Сноули пока еще не могла прийти в себя. Ван Джен в какой-то степени понимал ее чувства. То, что она продемонстрировала, даже с его контролем над стихией льда, он не сможет стрелять своей X-энергией, не теряя при этом в мощности атаки в зависимости от дистанции. Другие также не смогут ей подражать. Ее быстрые выстрелы говорят о высокой скорости вливания энергии, добиться подобного уже по силам не каждому, а если еще и стараться при этом не потерять мощности своей X-энергии, то это почти невозможно. Если же предположить, что скорость вливания энергии окажется недостаточной, или же будет возникать потеря ее мощности при атаке на дистанции, то толк от такой стрельбы будет совсем иным. Этот прорыв вызвал у Сноу Ли чувство перерождения. «Сноу... Нет, вы все продолжаете развиваться семимильными шагами, а я...» — произнес вдруг Джан Шань с печальным видом. Недавно Кёртис прорвался на следующий уровень, теперь Сноу Ли. Будто добиться этого как нечего делать. «Он тоже хочет прорыва?» Сноу Ли посмотрела на Ван Джена и вновь немного покраснела. «Я, если честно, сама этого не ожидала. Поначалу думала, что меня послали в бой в первую очередь, чтобы слить сильного бойца противника». Ван Джен замотал головой. «Вот еще. Я сделал ставку на то, что монорасца отправит в первый бой своего танка. Разумеется, мне было понятно, что раз он техник, то сможет выбрать меха любого другого класса, но все же это будет не его профессиональная область. Каким бы хорошим ни был техник, понимание разных классов у него должно быть на разных уровнях. Учитывая преимущество твоей способности X, к тому же тот факт, что ты благодаря своим стараниям на тренировках достигла критической точки в развитии, я счёл это удобной возможностью. И, как видишь, не ошибся». На самом деле он был крайне доволен собой в этот момент. После того, как ему удалось освоить все 5 стихий, его восприятие также изменилось. Теперь во время тренировок он мог чувствовать, как меняется циркуляция внутренней энергии и способности X всех его товарищей, что позволяло ему оценивать их состояние. Описать словами это было очень сложно, однако его выводы оказались вполне точными. Почувствовав разливающееся тепло в своей груди, Сноу Ли в ответ лишь кивнула головой. Джан Шань улыбнулся. «Эй, логические цепочки — моя прерогатива! Не отнимай у меня хотя бы это! И да, я тоже очень стараюсь во время тренировок, так почему же со мной до сих пор не произошло ничего подобного?» Земной ранг с пространственной способностью, каким он станет? Джан Шань очень хотел это узнать. Пусть бокс телепортации перестал оказывать на него прежнее давление, его монополия все равно оказалась разрушена. Винсент и Такуми очень сожалели, что у них не появится здесь шанс достигнуть следующего уровня. Как-никак они провалились в квалификационном туре и вылетели с соревнования, однако сидеть в первом ряду все равно было очень здорово. Прорыв Сноу Ли дал им большой импульс. Примечание переводчика. Возможно, тут опечатка, и имелось в виду Олли, а не Винсент, так как именно она вылетела вместе с Такуми, когда они провалили тест на X-реакцию. Винсент же участвовал в испытании на островах. Да, он там тоже провалился, однако как и Кёртис, Ли Синь и Сноу Ли. Тем не менее, Винсента также давно не видно, и, вероятно, автор его тоже записал в «Навсегда выкинутые». Подобный эффект можно назвать резонансом между товарищами. Когда все твои друзья подряд достигают следующих высот, это так или иначе наполняет тебя силой и уверенностью. Надо лишь продолжить упорствовать, и тогда эта уверенность будет накладываться, что в конечном итоге приведет к прорыву. Это то, что Ван Джин привнес в свою команду, и теперь каждый из них имел такое качество, что на слух для многих других команд было полной глупостью. Ли Синь, огненный безумный резак, Генрих, умершие дитя Майя. Умершие дитя Майя? Увидев на экране доспех Майя, все зрители вытаращили глаза. Что это значит? У него от нервов рука дернулась. Рунические мехи порой использовались людьми. Для этого нужно только обладать достаточно мощной духовной силой и уверенностью в себе. Однако еще никто не видел, чтобы человек пилотировал доспехи Майя. Мехи Майя сильны в использовании обычной энергии или энергии света, что совсем не соответствует пути развития человеческой цивилизации. Однако это официальные соревнования. Здесь нельзя взять и исправить ошибку, если ты случайно выбрал не того меха. Это значит, что этот монорасец и вправду будет сражаться на умершем дитя Майя. Кажется, сейчас произойдет избиение младенца. Только вот вскоре все обратили внимание и на лицо Генриха в этот момент. Похоже, он ничуть не ошибся. Остальные монорасцы также сидели, как ни в чем не бывало. Даже больше, их лица выражали насмешку. Неужели монорас смог овладеть последней запретной зоной человечества? Стремление Ли Синь к сражению явно достигло критической точки. Учитывая ее характер, а также прорыв Кёртиса и последующий прорыв Сноу Ли, она определенно всем сердцем желала теперь того же самого. На самом деле сейчас Ли Синь больше переживала не о том, что ее противник может оказаться слишком сильным, а наоборот, что он может оказаться чересчур посредственным. Генрих, напротив, выглядел необычайно спокойным. Зонд Гиририк рукой показал ему какой-то жест, и он прекрасно понял, что от него требуется. Умершее дитя появилось на площадке. Это впервые, когда человек будет пилотировать мех производства Империи Майя в официальном турнире. Сами маи из-за этого также выглядели весьма заинтересованными. Неужели этот человек и впрямь может использовать их доспехи?